Все дело в том, что источник Гизела видит человека, в которого влюблена, лишь раз в год и боится, что никогда не сможет быть вместе с ним. Девятый отдел был обеспокоен тем, что такие пессимистические настроения лишат источника Гизела воли к работе. Отдел предложил различные способы улучшить настроение Гизелы, но Маркус Вольф их все отвергал. Он решил, что займется этим делом сам. Он высоко ценил информацию, которую давал этот источник. Гизела прекрасно знала расстановку политических сил Федеративной Республики и составляла блестящие прогнозы. Он уважал в ней способность к анализу. Кроме того, с ее помощью ГДР всегда знала, что именно известно западно-германской разведке о происходящем в социалистическом лагере. Генерал Вольф сказал, что сам побеседует с Гизелой. Без ложной скромности он понимал, что встреча с ним – лучшая награда для любого агента. Причем самое сильное впечатление генерал производил как раз на умных людей, к числу которых относил Гизелу Габриэле. В своей будущей профессии Маркус Вольф учился в годы Второй мировой войны в школе Коминтерна, которая находилась в Кушнаренково в Башкирии. Отец Маркуса, известный драматург и врач Фридрих Вольф, еврей по происхождению и коммунист по политическим убеждениям, бежал из нацистской Германии в Советский Союз. Здесь и росли двое его сыновей. Конрад, который станет со временем кинорежиссером и президентом Академии художеств ГДР, и Маркус, которого в России называли просто Мишей. Он был горд, когда его приняли в школу Коминтерна и отправили в Башкирию, о которой прежде он и не слыхивал. Сначала курсантам школы Коминтерна разрешили сообщить родственникам свой адрес с припиской «Сельскохозяйственный техникум номер 101». Но потом, по соображениям секретности, переписку им запретили. Как и в обычной разведшколе, всем дали псевдонимы. Обращаться друг к другу можно было только используя новое имя. Рассказывать о себе, о своем прошлом, называть настоящую фамилию категорически запрещалось. В спальню, где поселили юного Вольфа, втиснули 15 кроватей. Около каждой кровати стояла тумбочка, в центре комнаты круглый стол. В его комнате в основном жили испанцы. Рядом с Вольфом поставил койку немец Вольфганг Леонгард. Его мать была осуждена органами НКВД как враг народа, но на отношении к Вольфгангу это не сказалось. Тогда справедливость репрессий против врагов социализма не вызывала у него сомнений. Но впоследствии Леонгард перебежит из ГДР на Запад и напишет книгу «Революция отвергает своих детей», где подробно расскажет о школе Коминтерна в Башкирии и о Маркусе Вольфе. Утром курсантов поднимал звонок. Строились по национальным группам. Испанцы отдельно, немцы отдельно. Старшие группы по-военному докладывал начальнику школы о наличном составе. И все отправлялись на спортплощадку. Зарядка, гимнастика, упражнения на турнике, бег. Спорту в школе Коминтерна придавалось большое значение. Хорошо, обильно, на еду и вообще на условия никто не жаловался. А было бы плохо, тоже бы никто слова не сказал. Проявления недовольства исключались. Советский Союз приютил их. Советские люди в трудные военные годы делились с ними всем, что имели сами, и нечестно было бы претендовать на нечто особенное. В школе учились немцы, австрийцы, судетские немцы, испанцы, чехи, словаки, поляки, венгры, румыни, болгары, французы и итальянцы. Каждая группа готовилась вести партизанскую войну в своей стране. Кроме них была еще одна группа, существовавшая в полной изоляции в отдельном домике за оградой. Корейские коммунисты. Никто их не видел, но о них все знали. За месяцы, проведенные в школе, курсанты проработали историю Компартии Германии и историю ВКПБ, разобрались в причинах крушения Веймарской республики, оценили положение в нацистской Германии и ход Второй мировой войны, изучили политэкономию, исторический материализм и диалектический материализм. Нацизм как теория и практика изучался на занятиях тщательно и серьезно, с использованием первоисточников. С такой же ненавистью на занятиях говорилось только о коммунистических отступниках, от предателя и агента гестапо Троцкого до исключенных из Компартии Германии Рут Фишер и Маслова. Особое место занимал практический курс, который именовался так «Политические вопросы современности». На этих занятиях курсантов учили методике ведения подпольной работы в Германии. Они должны были научиться создавать так называемые народные комитеты, антинацистские организации. Курсанты сами составляли учебные листовки, в том числе учились их печатать подручными средствами, и критически разбирали реальные листовки, выпускавшиеся главным политуправлением Красной армии для разложения немецкой армии. Очень много времени курсанты проводили в библиотеке. Туда, среди прочего, присылались нумерованные секретные бюллетени, которые предназначались для советского идеологического аппарата, обзоры зарубежной прессы, иностранного радиовещания. Взяв такой бюллетень, полагалось расписаться в особом журнале. Отдельно в школу пересылались из главпура подборки подобранных на поле боя писем немецких солдат и офицеров на родину и писем из Германии на фронт. В этих закрытых бюллетенях благоприятные для национал-социализма положения не вычеркивались. Был еще один секретный бюллетень, представлявший особый интерес для немецких курсантов. Переводы официальных материалов нацистской Германии, декретов, законов, речей нацистских лидеров. Все это помогало курсантам-немцам следить за тем, что происходило на родине, хотя в те дни никто из них не рисковал называть Германию родиной. Учили и ведению партизанской войны. Курсанты, знакомые с военным делом, особенно те, кто успел побывать в Испании, говорили, что учение далеко от жизни. Стреляли из винтовки и пистолета, маршировали, иногда их будили по ночам сиреной и проводили учение у ящика с песком. С утра и до обеда продолжались лекции. После обеда давался час свободного времени. Потом начинались семинары и самостоятельная работа до полуночи. Воскресенье считалось свободным днем, но выходить за территорию лагеря было нельзя, равно как выпивать или заводить романы. Развлечения ограничивались товарищескими вечерами, на которых старшие коммунисты делились своими воспоминаниями. Высокий, гибкий, с открытым и ясным взглядом Маркус Вольф сразу обратил внимание на одну из курсанток, голубоглазую Эмми Штенцер. Ей было тогда 19 лет. В отличие от Маркуса Вольфа, она путалась в теории, зато ловко создавала на бумаге подпольные организации и любопытная черта, хранила в памяти все прегрешения товарищей по группе. Такой она и запомнилась учившимся с ней немцам. Новый 1943 год курсанты встретили в скудно обставленной и холодной столовой. Столы по случаю праздника накрыли скатертью, угощались компотом из тыквы и крепким чаем. Читали революционные стихотворения. Это был их последний год в школе и последний год Коминтерна. Когда Коминтерн был распущен, прекратила свое существование и школа. Курсанты сдали экзамены и были разосланы в разные места с разными поручениями. Подававшего надежды юного Маркуса Вольфа приметил новый лидер немецких коммунистов Вальтер Ульбрихт, которого приблизил Сталин и который поэтому избежал внимания НКВД. В 1945 году Ульбрихт взял Вольфа с собой в Берлин, освобожденный советскими войсками.